Моя тревога возросла безмерно, когда появился младший егерь Билл. Бедняга был весь в крови. Видя, что он намеревается помешать их отступлению, те трое накинулись на него, вырвали ружье, которое в схватке выстрелило, и жестоко его избили. Я упоминаю об этих подробностях за тем, чтобы читатель убедился, что компания была настроена необыкновенно решительно, и что скандал случился не от озорства забывшихся гуляк, но был частью разработанного плана. Отцу не удалось перехватить бандитов. Он следовал за ними до станции Лактон, где они воспользовались железной дорогой, но никто не мог сказать, в каком направлении они уехали и куда делись почтовые лошади. Мадам была, или притворялась, чрезвычайно расстроенной случившимся. Когда отец подробно расспрашивал нас, оказалось, что ее и мои воспоминания очень различаются касательно состава той преступной компании. Мадам упорно твердила свое. И хотя рассказ егеря подтверждал мои описания, отец пришел в замешательство. Возможно, он не так уж и сожалел, что не получил ясности, ведь если сначала он не остановился бы ни перед чем, чтобы обнаружить, кто были те лица, то по размышлении порадовался, что не располагает фактами и не привлечет негодяев к суду, который, придав этот случай огласке, был бы для меня невообразимым учителем. Мадам пребывала в странном состоянии. Постоянно раздражалась, безумолку говорила, проливала потоки слез и не вставала с колен. Благодарила и благодарила Бога за наше общее избавление из рук этих злодеев. Однако, несмотря на вместе пережитую опасность и возносимую небесам благодарность, как только мы оставались вдвоем, она начинала гневаться и раздражалась бранью. «Вот глюпая ви, вот глюпая, непослушная, упрямая! Сделай ви, что я говорил, ничего дурного не случилось бы! Те люди, они же были на веселье. Они это опаснее, как спорить с подвипившими. Я бы отвела вас от несчастья подальше. Леди показались мне такой доброй, приятней. Нам бы с ней было спокойно, и не случилось бы ничего. А ви раскричали, стали вереваться. Они рассвирепели, конечно, грубостью, конечно, ответили. И этот бедняга Билл, его побили. Жизни его угрожали, и ви одна виновата. Мадам говорила со злобой, неоправданной даже при подобных удобных ухах. «Скотское отродье!» — воскликнула миссис Раск, когда мы с ней и с Мэри Куинс остались в моей комнате. «А еще слезы льет, да молитвы возносит!» «Вот бы нам знать об этих мерзавцах то, что наверняка знает она. Никогда такого, сколько себя помню, в Ноуле не случалось. Пока она тут не объявилась, костлявая старая ведьма с лысым черепом. Перед одним ухмыльнется, перед другим расплачется и везде нос сует, ханжа французская!» Мэри Куинс вставила замечание, а миссис Расс, кажется, возразила, но я не вникала в их диалог. Что бы там ни говорила домоправительница, ее слова подействовали на меня странным образом. На мгновение я заглянула через щелочку в обиталище демонов. Не объяснялись ли поведение советы мадам во время прогулки полученными указаниями? Может, и экскурсия к церкви Скарсдейл тоже? Но что это были за указания? Почему мадам выступала заинтересованной стороной? Неужели подобное безмерное предательство и притворство возможны? Я не могла ни объяснить, ни до конца разобраться в туманном подозрении, которое вместе с мимолетными, но резкими словами старой домоправительницы закралось в мой ум. Когда миссис Раск ушла, я очнулась от своих мрачных мыслей, но содрогнулась, застонала, ощутив угрожающую мне чудовищную опасность. «О, Мэри!» — вскричала я. «Вы думаете, она действительно все знала?» «Кто? Мисс Мот?» «Вы думаете, мадам все знала об этих ужасных людях?» «О, нет!» «Скажите, что это не так. Скажите, что вы в это не верите, что она не знала. Я теряю рассудок, Мэри Куинс. Я перепугана насмерть. Ну-ну, мисс Мот, дорогая, не волнуйтесь. Откуда ей знать? Нет в этом правды. Миссис Раск, честное слово, соображает не лучше младенца в утробе». Но я по-настоящему испугалась. Меня мучило страшное подозрение, что мадам де ла Ружьер была сообщницей тех людей, которые окружили нас возле охотничьего заповедника, а потом так жестоко избили нашего бедного егеря. Как мне избавиться от этой чудовищной женщины? Так долго еще она будет мучить меня и вредить мне? Она ненавидит меня. Ненавидит Мэри. Она не остановится, пока не причинит мне непоправимый вред. О, неужели никто не вызволит меня, не прогонит ее? Папа, папа, о, папа! Папа пожалеет о своей дочери, когда будет слишком поздно. Я рыдал и ломал руки, раскачиваясь из стороны в сторону. Я терял разум, а честная Мэри Квинс тщетно пыталась успокоить и утешить меня. Глава 18. Явление в ночь.